Глава 27. Как делалась политика в XVI веке. Не надо думать, что после сдачи Нуазе и стычки в лесу Шатореньо все кончилось. Большинство нантских заговорщиков, даже не подозревая о двух неудачах своей партии, продолжало двигаться к Амбуазу. Но, как известно, их там ждали. Юный король не ложился спать. В возбуждении и беспокойстве он нервными шагами мерил большой необставленный зал, который ему отвели под спальню. Мария Стюарт, герцог де Гис и кардинал Лотарингский тоже не спали и ждали, как развернутся события. «Какая бесконечная ночь!» — вздыхал Франциск II. «У меня просто голова раскалывается, снова стреляет в ухи. Что за ночь?» «Бедный, милый мой государь!» — нежно уговаривала его Мария. «Не волнуйтесь вы так, умоляю вас. Отдохните хоть несколько минут. Ну, пожалуйста». «Разве могу я отдыхать? Разве могу я быть спокоен, когда мой народ бунтует и идет с оружием на меня?» Мария ничего не ответила и только залилась слезами. «Вашему величеству не следовало бы так близко принимать это к сердцу», — заметил герцог де Гис. «Как я уже имел честь доложить, все меры приняты и победа обеспечена». «Разве мы плохо начали?» — добавил кардинал Лотарингский. «Костельно в плену, Лоренноди убит. Ведь это счастливое начало для исхода нашего дела». «Действительно счастливое начало», — с горечью произнес Франциск. Кардинал продолжал. «Завтра все будет кончено. Остальные вожди мятежников будут в нашей власти, и мы сможем одним жестоким уроком устрашить всех их последователей. Да, государь, так надо», — возразил он на протестующий жест короля. «Торжественный акт веры или аутодафе, как это называется в Испании, вот чего требуют оскорбленная религия и поколебленный трон». Аутодафе — здесь казнь осужденных. «Для начала должен умереть Костельно. Герцог Немур от своего имени обещал, что его помилуют, но нас сие не касается. Мы-то ему ничего не обещали. Лоренноди, увы, удалось избежать казни, но я уже приказал выставить поутру его голову на мосту в Амбуазе, а внизу подпись «Вожак бунтовщиков». «Вожак бунтовщиков», — повторил король, — «но вы же сами знаете, что вожаком был не он, что все называют истинной душой заговора принца Конде». «Не так громко умоляю вас, государь», — перебил его кардинал. «Сущая правда, он действительно все задумал и всем руководил, но делал это втихомолку. Недаром эти нечестивцы называли его бессловесным начальником. Во всяком случае, нам не следует подбивать его на крайности, не следует признавать главой мятежа такого могучего противника. Сделаем вид, будто мы о нем ничего не знаем, тогда и другие не узнают». «Но если принц Конде все-таки настоящий бунтовщик», — настаивал Франциск. «Это верно, государь», — согласился герцог де Гис. «Но принц не намерен признаваться в своих планах и все отрицает. Сделаем вид, что мы верим ему на слово. Сегодня утром он явился в Амбуаз. За ним незаметно следят. Будем считать его нашим союзником. Это менее опасно, чем иметь его своим противником. Принц способен, если понадобится, ударить вместе с нами на своих же сообщников и завтра будет присутствовать при их казни. Разве его испытания не мучительнее в тысячу раз тех, что навязали нам?» «Безусловно, так», — вздохнул король. «Но что это за шум на дворе? Господи, неужели бунтовщики?» «Сию минуту узнаю», — забеспокоился герцог де Гис. Но не успел он переступить порог, как вошел капитан Ришелье и доложил королю. «Простите, государь, господин де Конде, которому стало известно о неких речах, зазорных для его чести, настоятельно просит позволения очиститься от оскорбительных подозрений в присутствии вашего величества».